Капитан второго отряда ГТ-13, конечно же, говорила сущую правду, которая не может быть подвержена абсолютно никакому сомнению, но Яруаши все равно невозмутимо шагнул назад, явно давая понять своим видом, что не имеет ни малейшего желания отвечать. Яруичи ухмыльнулась, наблюдая за реакцией Яруаши. «Хаэм, а ты интересный. Становись шинигами, если хочешь переехать из Триго района Руканга прямиком в Сирити. Обычные души могут свободно перемещаться между разными районами Руканга, но с попаданием в Сирити все иначе. Обычная душа, не обладающая никакими особыми связями, имеет всего один путь попадания в Сирити, расположенный в самом центре общества душ, становление шинигами». Яруаши кивнул. «Я и правда хочу попасть в Сирити». Яруичи улыбнулась. «Хотя сейчас не время приема в Академию духовных искусств, но в благодарность за спасение жизни моего лейтенанта, я могу предоставить тебе прямое направление, если ты, конечно же, хочешь стать шинигами. С этим направлением тебе не придется проходить через ненужные экзамены и волокиту при регистрации». Яруичи, конечно же, не стала бы заботиться о чем-то подобном, будь Яруаши просто немного сильнее обычной души, в конце концов она капитан ГТ-13, но Риацу на уровне лейтенанта без прохождения специального обучения из Анпакта полностью меняет ситуацию. Подобный потенциал, конечно же, заслуживает пристального внимания со стороны одного из капитанов ГТ-13. Яруаши расслабленно улыбнулся и кивнул в ответ на предложение Яруичи, поскольку присоединение к ГТ-13 никак не противоречило его планам. Раз Яруаши случайно столкнулся с такой ситуацией по пути в Сирити, то он был совсем не прочь испытать жизнь шинигами. «В таком случае благодарю капитана Шихаин за заботу. Кстати, это моя сестра, и она тоже собирается стать шинигами». Вслед за словами Яруаши, позади него появилась Лилит, все это время находившаяся неподалеку. Яруичи глубоко вздохнула и ошеломленно раскрыла глаза, стоило ей только взглянуть на фигуру Лилит. Риацу, испускаемая этой девушкой, было даже немного мощнее Риацу Яруаши. Душу, обладающую Риацу на уровне лейтенанта ГТ-13 еще до становления шинигами и получения Занпакта, уже можно назвать непревзойденным гением с огромным потенциалом, зачастую не встречающимся даже на протяжении сотни лет. Но сегодня она встретила сразу две таких души. Не вопрос. Яруичи сперва улыбнулась Лилит, а потом обратилась к своему лейтенанту. «Марена Шин, отведи этих двоих в Академию духовных искусств и не забудь сказать, что это моя личная рекомендация». Амаэда кивнула и обратился к Яруаши с дружелюбной улыбкой. «Благодарю за спасение. Следуйте за мной». Он, конечно же, был очень благодарен Яруаши за спасение жизни, вдобавок с таким потенциалом у них есть приличные шансы на становление капитанами в будущем. Поэтому Амаэда не мог и не хотел демонстрировать перед Лилитой Яруаши свою гордость лейтенанта ГТ-13. Глава 12. Глава 12. Яруаши высвобождает Сирити. Марена Шин Амаэда провел Яруаши и остальных через южные врата Сиритии, после чего направился прямиком к Академии Духовных Искусств. Руки Айхисана тоже последовали за Яруаши в Сирити, но Амаэда не выказал по этому поводу ни малейшего недовольства. Даже обычный шинигами, не говоря уже о студенте Академии Духовных Искусств, не имеет права приводить близких в Сирити, но Яруаши и Лилит естественно имеют полное право на определенные привилегии. Ведь судя по силе Риацу, им понадобится просто пройти короткое обучение, чтобы достичь уровня лейтенанта ГТ-13. В обществе душ издавна почитается сила, особенно это касается ГТ-13. Например, с высвобождением Банкая, шинигами сразу же получает чуть ли не полную квалификацию на становление капитаном ГТ-13. Причина этого довольно проста. Шинигами, умеющий высвобождать Банкай, обладает сокрушительной силой относительно любого обычного шинигами. Как правило, весь отряд, вместе с лейтенантом, не сможет одолеть своего капитана, как только тот высвободит Банкай. Именно эта подавляющая сила делает положение капитанов таким особенным и уважаемым. Души вроде Яруаши, чья огромная духовная сила позволяет получить квалификацию лейтенанта лишь после небольшой тренировки, имеют довольно большие шансы освоить Банкай. Статус капитана ГТ-13 не сравнится со статусом четырех великих благородных семей общества душ, но при желании, для него не составит труда основать обычную знатную семью. Так называемые низшие знатные семьи общества душ, по большей части происходят именно от сильных шинигами, в прошлом занимавших пост капитана ГТ-13. Это Академия Духовных Искусств. Амаэда громко рассмеялся, когда привел Яруаша и Лилит к главному входу Академии Духовных Искусств. Если так подумать, то в вашем обучении нет особой необходимости, ведь с таким Риацу вы можете напрямую поступить в один из отрядов. Просто Шинигами обязан понимать свои обязанности и основы устройства общества душ. Но что гораздо важнее, именно в Академии Духовных Искусств выдается Занпакта. Выглядит впечатляюще и самобытно. Яруаши беззаботно оглядывался по сторонам, прогуливаясь вместе с Амайдой и остальными по Академии Духовных Искусств. Академия Духовных Искусств построена в довольно простом архитектурном стиле Древней Японии, но несмотря на свою простоту, здешние постройки создают довольно величественную и самобытную атмосферу. Ну а как может быть иначе, ведь Академия Духовных Искусств является одной из важнейших частей всего ГТ-13. Подавляющее большинство шинигами выходит именно отсюда, за исключением членов некоторых знатных семей, предпочитающих самостоятельно обучать свою молодежь. Амаэда увлеченно рассказывал Яруаши как о самой Академии Духовных Искусств, так и обо всем Сиритее, пока они не подошли ко входу в какое-то здание. «Идемте, нам сюда». Это здание представляло собой довольно просторный и чистый офис. Душа, сидевшая у входа в помещение, вежливо поприветствовала Маренашина. «По какому поводу пожаловали, лейтенант Амаэда?» «В Сиритее существует огромное количество шинигами, но лишь паре десятков из них удается стать лейтенантами. Можно смело сказать, что лейтенанты стоят на вершине всех обычных шинигами, поэтому они обладают довольно высоким статусом во всем Сиритее, включая Академию Духовных Искусств. После ухода в отставку, лейтенант может совершенно спокойно претендовать на должность директора Академии Духовных Искусств. Я пришел зарегистрировать двух новых студентов». Амаэда сделал шаг в сторону и взмахнул рукой, представляя Яруаши и Лилит, стоявших прямо позади него. «Займитесь этим», — их рекомендовал лично мой капитан. Работник Академии удивленно посмотрел на Яруаши и Лилит, ведь личная рекомендация капитана ГТ-13 на поступление в Академию Духовных Искусств является большой редкостью. В таком случае, как правило, существует всего два варианта. Либо поступивший имеет обширные связи и практически сразу же присоединяется к ГТ-13, после весьма формального завершения учебы, либо действительно обладает огромным потенциалом, заслуживающим особого внимания даже со стороны капитана ГТ-13. «Хорошо, я немедленно сообщу начальству». Работник вежливо кивнул, после чего сразу же направился вглубь помещения. Вся бумажная работа была проделана максимально быстро и без лишних формальностей, потому что это дело касалось непосредственно одного из капитанов ГТ-13. Вскоре работник выбежал из помещения и улыбнулся Амаэде. «Все формальности уже решены, они могут начинать обучение в классе 1 хоть прямо сейчас». «Отлично». Амаэда удовлетворенно кивнул. «Курс обучения Академии Духовных Искусств длится 6 лет, при этом студенты делятся на несколько классов, в соответствии с талантом и положением в Сиритее. Я отведу их в класс». Работник поклонился Амаэде. Амаэда повернулся к Яруаши и с улыбкой сказал: «Хотя обучение в Академии Духовных Искусств длится 6 лет, но в случае наличия у студента достаточных способностей, никто не будет препятствовать раннему переходу на следующий год. Учитывая вашу духовную силу, ранний выпуск должен стать плевой задачей. Ха-ха-ха, надеюсь в скором будущем стать с вами коллегами и работать бок о бок». Работник Академии невольно вздрогнул, услышав слова Амаэды. Судя по этим словам и тону, казалось, лейтенант второго отряда был уверен, что эти двое в будущем будут стоять наравне с ним. Несмотря на сильное удивление, работник спокойно повел Яруаши и Лилит в направлении класса, не став задавать никаких лишних вопросов. «О месте жительства друзей можете не беспокоиться». Амаэда помахал рукой Яруаши. «Я помогу им обосноваться в окрестностях Сиритея, а если возникнут какие-то вопросы или проблемы, то можете просто зайти ко мне во второй отряд. Духовная сила Хисаны слаба, да и сама она совсем не заинтересована в становлении шинигами, а руки пока что слишком молода для поступления в Академию Духовных Искусств. Благодарю». Яруаши кивнула Маэде, а тот лишь рассмеялся в ответ. «Не стоит, все это сущие мелочи. Все это и правда не имело никакого особого значения в сравнении со спасением жизни, вдобавок было бы странно не попытаться оказать небольшую услугу душам, обладающим такими прекрасными перспективами». Яруаши посмотрел на Хисану и Рукию. «Хисана, Рукия, вы пока что поживете отдельно, но я постараюсь заглянуть к вам, как только появится свободное время». «Хорошо, Хисана и Рукия синхронно кивнули. Марена Ши направился к выходу из академии вместе с Рукией и Хисаной, но через некоторое время вспомнил, что его сын должен учиться в том же классе и подумал, что было бы совсем неплохо упомянуть об этом Яруаши, но к этому моменту Яруаши и Лилит были уже слишком далеко. Он посмотрел на спину Яруаши вдали, но в конечном итоге продолжил идти с Рукией и Хисаной в направлении выхода из академии, так ничего и не упомянув о своем сыне. Через некоторое время Таканаши Юта привел Яруаши и Лилит к невысокому, но очень широкому зданию. В этом здании проводятся уроки кендо, которые в обязательном порядке посещают все студенты первого года обучения. «Подождите пока что здесь, я должен сперва сообщить о вас преподавателю». Таканаши попросил Яруаши и Лилит подождать у входа, а сам вошел в помещение. Войдя внутрь, он подошел прямиком к преподавателю кендо и что-то прошептал ему на ухо. Преподаватель кендо стал предельно серьезным, как только услышал, что эти студенты поступили в академию по личной рекомендации капитана второго отряда. «Я понял, пусть войдут». Он сперва посмотрел вслед уходящему Таканаши, а потом постучал деревянным мечом по полу, привлекая внимание большого количества студентов. «Тишина. Сейчас к нашему классу присоединится два новых студента». Многочисленные студенты немедленно прервали тренировку по команде преподавателя и начали удивленно переглядываться. «Впервые слышу, чтобы кто-то поступал в академию посреди учебного года». Кто-то из студентов тихо прошептал. Стоявший неподалеку Маричио Амаэда объяснил. «Я слышал, что можно поступить напрямую в Академию духовных искусств без всяких формальностей, если получить рекомендацию от лейтенанта или капитана, но раз их отправили напрямую в наш класс, то скорее всего была получена рекомендация кого-то из капитанов». Все студенты, услышавшие пояснение Маричио, бросили пристальные взгляды на неспешно вошедшие в помещение фигуры. Эти двое получили рекомендацию кого-то из капитанов ГТ-13. Интересно, при каких обстоятельствах это произошло? Это Хатаки Яруаши и Хатаки Лилит, брат и сестра. С сегодняшнего дня они будут обучаться в нашем классе. После того, как Таканаши привел Яруаши и Лилит в помещение, учитель кендо по совместительству классный руководитель этого класса кратко рассказал о них своим студентам. Брат и сестра, это вызвало еще одну волну удивления, потому что случаи одновременного поступления родственников в Академию духовных искусств крайне редки. Маричио Амаэда задумчиво погладил подбородок. «Хаэм, а сестра довольно красива, но моя младшая сестренка гораздо лучше. А брат-то какой, ах!» Студентка, стоявшая неподалеку, томно вздохнула. После краткого представления, преподаватель кендо вручил Лилит и Яруаши заранее подготовленные клинки. «Это Асаучи, главное оружие и надежный спутник любого шинигами. Академия духовных искусств передает Асаучи студентам лишь во временное владение, а получить их официально можно только после успешного выпуска». Яруаши и Лилит протянули руки, приняв Асаучи от преподавателя кендо. Яруаши не только прекрасно понимал, что такое Асаучи, но и заранее разъяснил все детали Лилит. Поэтому еще по ходу краткой лекции преподавателя кендо об Асаучи, Яруаши и Лилит уже начали приступать к общению с ними. Асаучи – это основа занпакта, не обладающая какими бы то ни было уникальными свойствами. Лишь оказавшись в руках шинигами, под влиянием его Риацу, Асаучи постепенно обретет личности уникальные свойства, присущие исключительно его владельцу. До того, как король меча Аяцу Нимая создал Асаучи, шинигами хоть и могли обрести силу занпакта, но это было невероятно трудоемкой и сложной задачей. Будь то высвобождение Шикая или Банкая, на освоение всего этого тратилось в неисчислимое количество раз больше усилий, чем сейчас. Проще говоря, Асаучи является инструментом, многократно повышающим эффективность применения силы шинигами. Яруаши смог почувствовать силу занпакта еще до прибытия в академию и вступления в контакт с Асаучи. В прошлом он вступал в контакт с занпакта Рицу Унаханы, а буквально только что держал в руке занпакта Марена Шина Амаэды. Поскольку Яруаши к этому моменту уже обладал достаточно глубоким пониманием силы занпакта, он немедленно осознал, что Асаучи является чем-то вроде сосуда, который станет неотъемлемой частью шинигами, после наполнения его волей и силой. Для обычных шинигами, этот процесс является очень длительным и трудоемким. Они должны на протяжении многих лет влиять на Асаучи своей духовной силой, чтобы в конечном итоге выковать из него полноценный занпакта. Но для Яруаши, это плевое дело. Проще простого. Старательно вдыхайте в Асаучи свою волю и силу, но при этом не забывайте быть достаточно чуткими, чтобы расслышать его голос. Только после того, как вы узнаете имя духа своего меча и познаете его характер, у вас появится возможность высвободить Шикай. В процессе высвобождения вы пройдете через поразительные изменения и станете сильнее вместе со своим Занпакта. Но это еще не все. За высвобождением Шикая следует легендарное высвобождение Банкая, окончательная форма Занпакта. Каждый случай высвобождения Банкая навечно вписывается в летопись общества душ, а каждый шинигами, достигший Банкая, имеет квалификацию на становление капитаном отряда ГТ-13. Это конечная цель и абсолютная вершина пути шинигами, о которой грезит каждый студент Академии духовных искусств. Когда преподаватель Кинда закончил свою напутствующую и вдохновляющую речь, его глаза вдруг расширились. Поскольку Яруаши и Лилит начали предпринимать попытки по общению со Саучи еще по ходу лекции, хотя очевидно коснулись его впервые, как и ожидалось от душ, получивших рекомендацию от одного из капитанов, они определенно обладают прекрасным талантом. Судя по нынешнему поведению Яруаши и Лилит, у них должны быть довольно большие шансы на освоение Шикая в будущем. На этом все. Я поведал вам самые базовые и необходимые знания об Асаучи. Вы сможете прослушать более подробную лекцию на следующем уроке вместе с остальными студентами. Преподаватель Кинда немного понаблюдал за тем, как Яруаши и Лилит общаются с Асаучи, а потом отвел взгляд и сказал: поскольку присутствующие студенты были с самого начала заинтригованы прибытием новых студентов, все их внимание в этот момент было сосредоточено на Яруаши и Лилит. Любопытство студентов еще сильнее подогревал факт того, что Лилит была мила и изящна, а Яруаши красив и харизматичен. Они должны быть очень талантливы, раз смогли заслужить рекомендацию одного из капитанов. Кто-то из студентов прошептал, но Маричио Амаэда отрицательно покачал головой. Не факт, они могут быть представителями одной из знатных семей. Этот шепот слышало всего несколько студентов поблизости, но окружающая атмосфера начала становиться неловкой и странной. Это произошло из-за того, что после слов преподавателя, Яруаши и Лилит продолжили как ни в чем не бывало смотреть на выданные ранее Асаучи, словно и вовсе не слышали его голоса. Многочисленные студенты начали бросать странные и недоумевающие взгляды на неподвижных Яруаши и Лилит, а Маричио Амаэда погладил подбородок и задумчиво прошептал: «Неужели не расслышали голос учителя?» Преподаватель тоже сперва был шокирован их поведением, а потом сильно нахмурился и помрачнел. «Вполне нормально проявлять любопытство к только что полученному Асаучи, а попытку общения при первом же контакте можно даже считать проявлением таланта. Но продолжать общаться с Асаучи в такой ситуации, не обращая вообще никакого внимания на слова учителя, подобное поведение недостойно студента Академии духовных искусств. Они же не надеются высвободить Шикай прямо здесь и сейчас». Жужжание. Именно в момент, когда в голове преподавателя Кинда промелькнула эта мысль, из тела Лилит вдруг хлынул довольно мощный поток Риацу. Эта Риацу пока что не достигла уровня капитана, но уже точно вышла за рамки уровня обычного лейтенанта. Это был класс 1, состоящий из самых талантливых студентов, обладающих большой духовной силой, но даже они почувствовали дрожь во всем теле в момент этой вспышки Риацу. Нет, такого просто не может быть. Когда преподаватель Кинда прочувствовал всю силу этой вспышки Риацу, его глаза резко расширились, а в голове промелькнула до смешного абсурдная мысль. В этот момент, словно следуя его мыслям, Лилит открыла свой ротик и спокойно сказала: «Окрась врага в алый цвет, Чишита». Жужжание. Вслед за словами Лилит, ее буквально недавно выданные Асаучи начал стремительно менять форму и размер, в сопровождении яркого сияния. Небольшой Асаучи в мгновение ока удлинился и сильно вырос в размере, превратившись в массивный кровавый меч, превышавший по длине рост самой Лилит. Преподаватель Кинда впал в вялое и отрешенное состояние, а работник Академии Таканаши Юта пораженно замер на месте. Только что это высвобождение Шикая. С момента, когда преподаватель выдал им Асаучи, прошло не более 3 минут, но за этот короткий промежуток времени Лилит удалось не только пройти этап общения и вдыхания силы в Асаучи, но даже освоить высвобождение Шикая. Раз даже опытный преподаватель Кинда начал сомневаться в жизни в этот момент, то что уж тогда говорить о присутствовавших здесь студентах Академии. Все они пораженно замерли на месте с широко раскрытыми ртами и выпученными глазами, словно кто-то наложил на всех их заклинание окаменения. Хотя все присутствующие студенты находились на первом году обучения, но они уже успели пройти через несколько учебных битв и усвоить большое количество разнообразной информации, поэтому они были способны понять, что прямо на их глазах произошло высвобождение Шикая. Она чудовище. Маричио напряженно открывал и закрывал рот, просто не понимая, как стоит описать произошедшее, пока не прошептал эти слова дрожащим голосом. Ну а как иначе ее назвать? Высвободить Шикай спустя буквально несколько минут после получения Асаучи. Теперь способность Лилит получить рекомендацию капитана ГТ-13 не кажется такой уж и удивительной, потому что она не просто какой-то очередной гений, а настоящее чудовище. Нет чудовища среди чудовищ. Яруаши отвел взгляд от своего Асаучи и с улыбкой посмотрел на Лилит, а потом удовлетворенно кивнул. Отлично потрудилась, как и ожидалось от моей дочери. Но раз дочь, нет, младшая сестра уже высвободила Шикай, то старший брат тоже не может ударить в грязь лицом. Яруаши с улыбкой поднял свой Асаучи над головой, после чего сразу же испустил мощное колебание Риацу. Преподаватель Кинда и многочисленные студенты, находившиеся в вялом и шокированном состоянии, немедленно перевели взгляды на Яруаши. Хей, неужели, несмотря на рушащееся мировоззрение и подступающие сомнения в жизни, присутствующие все равно ясно расслышали спокойный и невозмутимый голос Яруаши. Укради его, Шункан. В сопровождении нарастающей вспышки Риацу, еще пару минут назад безымянный Асаучи начал быстро менять форму. Совершенно обычная на вид катана приобрела завораживающую золотую форму. Высвобождение Шикая. Занпакта Яруаши сохранил форму нормального меча после высвобождения Шикая, но при внимательном рассмотрении становится ясно, что он стал похож на стрелку винтажных часов. Значит, это и есть способность моего Шикая, она гораздо лучше, чем я ожидал. В момент первого высвобождения Шикая, Яруаши моментально осознал его способность, кража времени. Эта способность позволяет раз за разом красть время противника в момент касания Шикаем. Но происходит не кража срока жизни противника, как можно подумать, услышав название способности, а кража его будущих действий. Неважно, что собрался предпринять противник, будь то парирование, атака или какое-либо другое действие, Яруаши может украсть время касанием своего Шикая, тем самым полностью аннулируя желаемое действие противника. Будь то преподаватель Кинда или многочисленные студенты Академии, они окончательно утратили связь с реальностью, наблюдая за действиями только что прибывших новичков. Маричио Амаэда покачал головой и горько улыбнулся. Ну это как и ожидалось от студентов, получивших рекомендацию капитана. В истории общества душ существуют случаи высвобождения Шикая в первый же день после получения Асаучи, но спустя всего лишь несколько минут это, вне всяких сомнений, абсолютный рекорд Академии Духовных Искусств. Глоть. Таканаши нервно сглотнул и сделал шаг, готовясь покинуть помещение, чтобы как можно скорее сообщить своему руководству о произошедшем, поскольку Академия Духовных Искусств обязана пересмотреть ранее установленные условия обучения этих пугающих новичков. Но когда Таканаши уже вбежал в дверной проем и поднял ногу, собираясь переступить через порог, его тело вдруг резко замерло и покачнулось, в попытке удержать равновесие. Бум! На него обрушилась гигантская Риацу. Эта пугающая Риацу не только мгновенно достигла уровня капитана, но и продолжала постепенно расти. Яруаши посмотрел на свой занпакта и улыбнулся, думая о том, что раз младшая сестра высвободила Шикай, то старший брат обязан проявить себя немного лучше. Гигантская Риацу, в мгновение ока захлестнувшая все помещения, вдавила многочисленных студентов Академии в пол. Под гнетом такого Риацу, даже преподаватель Кинда не мог продолжать стоять на ногах. Не только в этом помещении. Вместе с этой гигантской вспышкой Риацу, содрогнулась вся Академия Духовных Искусств. Даже по всему мирному и спокойному Сиритию прокатилась сильная рябь. Первый отряд, второй отряд, третий отряд, четвертый отряд. Все шинигами, находившиеся на территории своих отрядов, включая лейтенантов и капитанов, практически одновременно повернули головы в направлении Академии Духовных Искусств. В момент, когда многочисленные шинигами разных отрядов ошеломленно смотрели друг другу в глаза, в Академии Духовных Искусств, Яруаши поднял занпакта горизонтально перед собой и невозмутимо сказал, в сопровождении вялых и отстраненных взглядов студентов Академии и преподавателя Кинда: «Банкай, глава 13, глава 13, Банкай, Шункан Мугин». Банкай – это второе и заключительное высвобождение занпакта, а также знаковая способность капитанов ГТ-13, возносящая их над остальными шинигами. Каждому случаю достижения Банкая находится свое место в длинной истории общества душ. За несколько тысяч лет со времен создания Асаучи был зарегистрирован всего лишь 41 случай достижения Банкая. Все души, высвободившие Банкай, были официальными шинигами, входящими в состав ГТ-13, а позже практически каждый из них занимал пост капитана одного из отрядов. Но сегодня произошел 42-й случай достижения Банкая в истории общества душ. В сопровождении гигантской вспышки Риацу, из тела Яруаши хлынуло яркое золотое сияние. На пути к достижению Банкая, каждый шинигами должен пройти через бесчисленные битвы на грани жизни и смерти бок о бок со своим Занпакта, пока они не наладят прочнейшую и глубочайшую связь. Но для Яруаши все это было предельно простой задачей. Ранее Яруичи ощутила лишь малую часть его Риацу, на самом же деле оно больше, гораздо больше, чем она могла вообразить. Это правда, что большая часть его силы заключается в энергетическом и физическом аспектах, но это вовсе не значит, что он обладает слабой духовной энергией относительно шинигами. На самом деле он обладает гигантской духовной силой, ничуть не меньше, чем у Рицу Унаханы. С настолько огромной духовной силой, для Яруаши естественно не составило особого труда влить необходимый объем духовной силы и полностью покорить сформировавшуюся личность за очень короткий промежуток времени. Банкай, Шункан Мугин. Яруаши поднял свой занпакта и спокойно сказал, завершая высвобождение Банкая, в сопровождении шокированных и ошеломленных взглядов. С появлением яркого золотого сияния, форма клинка в его руке не претерпела никаких особых изменений, продолжая сохранять форму золотой стрелки винтажных часов. Но высвобождение Банкая, конечно же, сопровождалось заметными изменениями. Позади Яруаши появились большие золотые часы. Судя по всему, эти часы были полностью материальной и осязаемой проекцией его иллюзорных часов. Это форма Занпакта Яруаши после высвобождения Банкая. Значит, это и есть мой Банкай. Похоже, Занпакта, выкованный под влиянием моей духовной силы, впитал в себя небольшую часть силы иллюзорных часов. Интересно, что у него за способность. Яруаши прикрыл глаза и сосредоточился, принявшись осознавать силу своего Банкая. В этот момент в помещении для занятий кендо никто, за исключением Лилит, не мог продолжать нормально стоять на ногах, включая даже преподавателя кендо. Преподаватель кендо опустился на одно колено под гнетом этого гигантского Риацу и с дрожью в руках оперся о свой меч, с огромным трудом удерживая свое тело от окончательного падения на пол. Студенты академии с наиболее слабой духовной силой вовсе потеряли сознание, а наиболее талантливым студентам вроде Маричио Амайды хоть и удалось остаться в сознании, но все они были вдавлены в пол огромным Риацу и не могли пошевелить даже пальцем. Несколько студентов, продолжавших с трудом поддерживать сознание, могли лишь наблюдать за движениями Яруаши, но к этому моменту их взгляды уже не выдавали эмоций крайнего шока или чего-то подобного. Абсолютно все мысли, крутившиеся в их сознании ранее, были беспощадно разорваны в клочья и не могли принять хоть немного осмысленную форму. Студенты словно только что проснулись от долгого сна и пребывали в туманном состоянии, просто не осознавая, что вообще происходит прямо у них на глазах. Территория второго отряда ГТ-13. Марена Шиномаэда буквально только что привел Рукию и Хисану на территорию второго отряда. Изначально он собирался пристроить их где-нибудь в окрестностях Сиритея, но после тщательных размышлений пришел к выводу, что наилучшим выбором было разместить Рукию и Хисану поближе ко второму отряду. В таком случае, если у Рукии и Хисаны вдруг возникнут какие-то проблемы, они смогут сразу же отправиться к нему во второй отряд. По сути, налаживание отношений с ними равносильно налаживанию отношений с Яруаши и Лилит. Разве есть смысл отказываться от возможности наладить отношения с двумя будущими лейтенантами, а может даже и капитанами ГТ-13, не говоря уже о том, что он обязан Яруаши жизнью? Яруичи вернулась на территорию второго отряда практически одновременно с Амаэдой, поскольку улаживала последствия недавнего нападения пустых. Все прошло хорошо, она сперва взглянула на Рукию и Хисану, следующих за Амаэдой, а потом спросила. Амаэда кивнул. «Да, благодаря вашей рекомендации, с зачислением в Академию духовных искусств не возникло никаких затруднений, а учитывая талант, у них не возникнет никаких проблем с досрочным окончанием в ближайшее время. Скоро в распоряжение капитана может поступить два очень способных шинигами. Само собой, они выпустятся из Академии в ближайшее время, но я бы не стала загадывать насчет подчиненных, ведь они оба достаточно талантливы, чтобы стать капитанами». Яруичи сложила руки на груди и покачала головой, а потом вновь посмотрела на Хисану и Рукию. «Они – это близкие Яруаши», – Амаэда объяснил. «Яруаши и Лилит смогут переселить своих близких в Сирити в ближайшее время, поэтому я подумал, что нет никакого смысла оставлять их в Рукангае». «Хорошо», – Яруичи кивнула, не возражая против решения Амаэды. «Тогда хорошенько позаботься об их переезде и обустройстве». После этих слов Яруичи погрузилась в задумчивость, решая, стоит ли сообщить обо всем главнокомандующему. Ведь учитывая потенциал Яруаши и Лилит, они все равно привлекут огромное внимание в ближайшее время. Как только эта информация достигнет ушей Ямамото Генриусе, он безусловно исследует ситуацию настолько примечательных новичков, после чего обязательно вызовет ее, как капитана, давшего рекомендацию на поступление в Академию Духовных Искусств. Будет лучше уведомить главнокомандующего по собственной инициативе. Когда Яруичи размышляла об этом, примерно такая же мысль посетила и Маренашина. «Капитан, возможно, стоит сообщить главнокомандующему». Яруичи открыла рот, собираясь ответить, но вдруг повернула голову в направлении Академии Духовных Искусств. Амаэда резко повернул голову вслед за Яруичи, потому что ощутил гигантское Риацу, исходившее со стороны Академии Духовных Искусств. Это гигантское Риацу соответствовало уровню Риацу капитана Гати-13 в момент высвобождения Банкая. Сам факт высвобождения Банкая одним из капитанов Гати-13 в Академии Духовных Искусств уже был очень примечательным событием, но проблема в том, что это Риацу не принадлежало ни одному из известных ему капитанов. Чье это Риацу? Амаэда впал в ступор. Яруичи, с огромным трудом подавившая сильнейший шок и удивление, вызванные этой вспышкой Риацу, глубоко вздохнула и ударила себя рукой по лбу. Уже поздно отчитываться. Яруичи ранее приближалась и внимательно исследовала Яруаши, поэтому она смогла распознать его Риацу, в отличие от Амаэды. Это гигантское Риацу, появившееся в Академии Духовных Искусств, было больше, гораздо больше того, что Яруичи ранее чувствовал от Яруаши, но оно вне всяких сомнений принадлежало ему. Риацу уровня капитана Гати-13. Нет, не совсем. Риацу уровня высвобождения Банкая. Достиг Банкая при первом же контакте со Саучи. Я не ожидала, что он наведет столько шума в Академии Духовных Искусств в первый же день. Яруичи беспомощно вздохнула. Хотя на первый взгляд может показаться, что она довольно спокойно приняла произошедшее, но на самом деле ее разум был далек от спокойствия. Потому что существовали случаи высвобождения Шикая в первый же день после вступления в Академию Духовных Искусств, но достижение Банкая в первый же день, это скорее походит на крайне глупую и не смешную шутку. Взять тех же лейтенантов Гати-13, не только обладающих Риацу того же уровня, как у Яруаши и Лилит, но и являющихся одними из самых квалифицированных шинигами. Они могут попытаться прибегнуть к особым методам тренировок для ускоренного достижения Банкая, но даже в таком случае им никто не может гарантировать успеха, вдобавок подобные тренировки сопряжены с огромным риском. Территория пятого отряда Гати-13. У окна в просторном и чистом кабинете стоял Сасуки Айзин. Он аккуратно орудовал небольшими ножницами, обрезая ветви красивого растения, стоявшего на подоконнике. Это Риацу. Айзин повернул голову в направлении Академии Духовных Искусств и удивленно прошептал. Он, конечно же, моментально пришел к выводу, что это был Риацу уровня высвобождения Банкая, не принадлежащее ни одному из капитанов Гати-13. Айзин всегда обращал пристальное внимание на каждого капитана и талантливого шинигами, обладающего потенциалом достичь уровня капитана. Поэтому он совсем не был бы удивлен, достигни один из ранее примеченных им шинигами Банкая. Но нынешняя ситуация полностью превзошла его ожидания. Это было совершенно незнакомое Риацу уровня высвобождения Банкая. Айзин прищурился и прошептал, продолжая смотреть в направлении Академии Духовных Искусств. Кто же он? Территория четвертого отряда Гати-13. Посреди просторной квадратной комнаты, не имеющей вообще никакой мебели, сидела Рицу Унахана. Ее глаза были закрыты, а на коленях лежал Занпакта. В этой тихой и спокойной обстановке создавалось смутное ощущение присутствия постепенно нарастающего и ослабевающего намерения меча, исходящего от тела Унаханы, похожего на острейший клинок. Вдруг Унахана вышла из состояния медитации и резко повернула голову, посмотрев в направлении Академии Духовных Искусств. Это Риацу. кто-то достиг банка. Унахана не была сильно удивлена незнакомому Риацу, поскольку, будучи одним из старейших капитанов ГТ-13, ей довелось повидать достаточно случаев высвобождения банка. Но все же, это Риацу показалось Унахане смутно знакомым, словно она однажды встречалась с его владельцем, но порывшись в своей памяти, она так и не нашла воспоминания о хоть немного похожем Риацу. Никогда не встречала, но кажется смутно знакомым. Унахана задумчиво прошептала, после чего резко встала и покинула помещение, по пути закинув свой занпакта за спину. В то же время на территории других отрядов, Раджура Атарибаши, Шинджи Хирака, Генри и Кучики, все капитаны ГТ-13, включая главнокомандующего Ямамото Генриусе, посмотрели в направлении Академии Духовных Искусств. В их взглядах читалась примерно одна и та же эмоция – удивление. Академия Духовных Искусств. Из всех присутствующих в помещении для занятий кендо, лишь Лилит не была подавлена гигантским Риацу Яруаши, но даже она испытывала определенное давление. «Это банка старшего брата, красивый», – Лилит улыбнулась и прошептала, рассматривая занпакта в руках Яруаши и огромные часы за его спиной. С ее точки зрения, произошедшее не казалось чем-то удивительным и неожиданным, ведь даже ей удалось достигнуть Шикая всего за несколько минут. Яруаши открыл глаза и взмахнул золотистым занпакта. Да, но силу банка заметно сложнее контролировать. Он столкнулся с подобной проблемой всего лишь во второй раз со времен, когда обрел полный контроль над собственной энергией и силой, после овладения волей вооружения и мастерством меча в мире One Piece. В первый раз это произошло с силой эволюции шести путей, обретенной в мире One Punch Man. Яруаши обладает отличным контролем Риацу, но управление силой банка требует чрезвычайно тонкого и точного контроля. Если вы способны легко разместить 10 300 000 нанометровых транзисторов на процессоре, то это не значит, что вы сможете разместить 100 030 000 нанометровых транзисторов на точно таком же процессоре. Требования к точности во время выполнения этих двух операций находятся на совершенно разных уровнях. Но более важной причиной возникновения проблем с контролем является факт того, что при высвобождении банка используется небольшая часть силы иллюзорных часов. На сегодняшний день Яруаши разблокировал 7 способностей иллюзорных часов, а на открытие 8 должно уйти несколько десятков лет. Поэтому недостаточно глубокое понимание силы иллюзорных часов, конечно же, заметно усложняет контроль банка. Фух, когда Яруаши продолжал познавать силу своего банка, в помещении для занятий кендо вдруг стремительно ворвалась фигура. Это была Яруичи. Она сложила руки на груди и ухмыльнулась, глядя на Яруаши. «Эй, каково это? Достичь банка?» Не дожидаясь ответа Яруаши, фигура Яруичи вдруг резко исчезла и появилась прямо у него за спиной. Она приложила указательный палец к губам и принялась с интересом осматривать огромные золотые часы, парившие за спиной Яруаши. «Я, конечно же, предполагала, что у тебя есть потенциал достичь уровня капитана, но достичь банка в первый же день после поступления в Академию Духовных Искусств это уже немного чересчур, не находишь? До сегодняшнего дня рекордный срок достижения банка составлял 3 года. Как ты вообще это сделал?» Яруичи сильно удивилась, но не начала опасаться силы Яруаши только из-за того, что ему удалось достичь банка. На самом деле, скорость достижения банка не отражает его силу, вдобавок Шинигами должен много практиковаться, чтобы проявить весь потенциал своего банка. Ей просто было любопытно, каким образом Яруаши удалось достичь банка в настолько сжатые сроки. Яруаши спокойно ответил, продолжая держать занпакта перед собой: «Разве вы не в курсе, что нужно просто наполнить Асаучи своей духовной силой, капитан?» Уголок рта Яруичи начал нервно подрагивать. Она, конечно же, знает, что нужно наполнить Асаучи своей духовной силой, а потом начать общаться с образовавшимся духом меча, чтобы достичь банка. Это прекрасно знает каждый первогодка Академии Духовных Искусств. Суть вопроса в скорости достижения банка. Но независимо от причины, будь то невиданный талант или особая предрасположенность к владению занпакта, он в любом случае установил абсолютный рекорд по скорости достижения банка в истории общества душ. Глава 14. Сиритий содрогнулся. Фух, вслед за Яруичи прибыл капитан 5-го отряда, Шинджи Хирака. Он появился на краю крыши после применения поступи и сложил руки на груди, глядя на Яруичи внизу. «Нужна моя помощь, мисс Шихаин, в этом нет никакой необходимости, но спасибо». Яруичи посмотрела на Хирака. Конкретные события пока что не ясны, но Хирака понял, что, судя по всему, кто-то достиг Банкая во время практики в Академии духовных искусств. Фух, фух, фух. Вскоре один за другим прибыли и другие капитаны ГТ-13, включая капитана 8-го отряда, Сюнсуй Кьёраку, капитана 3-го отряда, Раджура Атарибаши и капитана 9-го отряда, Кинсиэму Гуруму. К этому моменту, Яруаши уже вышел из состояния Банкая, но прибывшие капитаны все равно сразу же узнали его по Ряцу. Давненько не видал нового Банкая. Я совершенно не знаю его, неужели ученик Академии духовных искусств? Так страшно, так страшно. Когда капитаны либо с удивлением, либо с любопытством рассматривали Яруаши, он тоже бегло осмотрел каждого из них. Спустя мгновение сюда практически одновременно, но с разных направлений, прибыли Ямамото Генриусай и Рицу Унахана. Когда Рицу Унахана взглянула на фигуру Яруаши, ее глаза резко расширились, но она моментально восстановила спокойствие. Она узнала Яруаши с первого взгляда, потому что внешность Яруаши не претерпела вообще никаких изменений, разве что за эти 5 лет он сменил одежду. Унахана была уверена в правильности своего суждения, несмотря на то, что ранее Яруаши точно был монстром, а теперь необъяснимо объявился в форме души. С одной стороны, вероятность того, что спустя 5 лет кто-то с внешностью Яруаши не только объявится в Сиритее, но и достигнет Банкая, слишком низка. С другой стороны, интуиция подсказывала Унахане, что это именно Яруаши. Итак, капитан 1-го отряда и главнокомандующий ГТ-13, Ямамото Генриусай, бегло осмотрел собравшихся капитанов и неспешно шагнул вперед, опираясь на свою деревянную трость. «Кто-нибудь может мне рассказать, что тут произошло?» Он осмотрел помещение для занятий кендо и обратился к студентам 1-го года обучения, которые в этот момент с огромным трудом вставали на ноги. Яруичи сперва посмотрела на собравшихся капитанов и студентов академии, пребывающих в ужасном состоянии, а потом сделала шаг вперед и сказала: «Позвольте мне рассказать, главнокомандующий». Через короткий промежуток времени присутствующие капитаны бросали на Яруаши удивленные и шокированные взгляды. Этот парень достиг Шикая и Банкая в первый же день после вступления в контакт со Саучи. Они бы нисколько не удивились, если бы какому-то шинигами удалось достичь Банкая после многих лет усердных тренировок и тяжелых сражений, но сегодняшний случай достижения Банкая оказался беспрецедентным и невиданным со времен создания Саучи. Что за ужасающий талант у этого паренька? Кьёраку расслабленно улыбнулся и покачал головой. Хирака засунул руки в карманы и прошептал, глядя на Яруаши: «Это может оказаться не просто ужасающим, но и очень опасным талантом». Джушира Укитаки дружелюбно улыбнулся. «Раз этому пареньку удалось установить абсолютный рекорд Академии духовных искусств, то он должен быть непревзойденным гением в истории общества душ, не так ли?» Унахана просто молча смотрела на Яруаши. Тишина. Ямамото Генриусай ударил деревянной тростью по полу, привлекая внимание собравшихся капитанов, и посмотрел на Яруаши. Достижение Банкая в первый же день после контакта со Саучи действительно говорит о невероятном таланте и потенциале. Я не думаю, что дальнейшее пребывание в Академии духовных искусств уместно и необходимо. Пребывание и обучение шинигами, достигшего Банкая, в Академии духовных искусств совершенно неуместно, потому что еще в момент достижения Банкая, он разом превзошел всех преподавателей Академии вместе взятых, не говоря уже о студентах. Раз ты уже достиг Банкая, то было бы более уместно официально стать шинигами и узнать всю необходимую информацию по ходу работы. Капитаны начали переглядываться, после этого заявления главнокомандующего. Яруаши уже достиг Банкая, но поскольку он не является квалифицированным шинигами и все позиции капитанов уже заняты, ему придется поступить в подчинение к одному из капитанов. Но любой шинигами, достигший Банкая, будет неизбежно привлекать к себе огромное внимание, независимо от того, к какому отряду присоединиться. Более того, при желании, Яруаши удастся без особых проблем занять освободившуюся должность капитана практически любого отряда, если он проявит себя достойно в качестве шинигами. Подобная личность не может быть рядовым подчиненным. Присоединение такого шинигами, безусловно, повысит силу отряда, но и неизбежно повлечет за собой возникновение проблем внутри коллектива. Сейчас никто не может предсказать, станет ли Яруаши образцовым шинигами. Впоследствии он может и вовсе оказаться сущим безумцем, создающим огромные проблемы для всего ГТ-13. Капитан будет нести ответственность за все действия Яруаши, как только он станет частью отряда. «Давай ко мне, во второй отряд». Яруичи сложила руки на груди и обратилась к Яруаши. «Раз я привела тебя сюда, то мне и нести ответственность». Яруаши посмотрел на нее с подрагивающими уголками рта. «Почему это звучит так странно?» Айкова Лав посмотрел на Яруаши. «У меня в седьмом отряде как раз вакантна должность лейтенанта. Что скажешь?» Ишин Шиба ухватился рукой за затылок и улыбнулся. «Я могу взять тебя в свой десятый отряд, если хочешь. У нас тоже сейчас нет лейтенанта». Присутствующие совсем не удивились тому, что Яруаши получил приглашение сразу от трех капитанов. Хотя личность Яруаши пока что не ясна, но это все же шинигами, достигшие Банкая. Есть довольно большая вероятность того, что в будущем Яруаши станет капитаном, а это означает, что всем им придется регулярно иметь с ним дело по рабочим вопросам. Ямамото Генрю Усай кивнул и открыл рот, собираясь попросить Яруаши сделать выбор, но в этот момент со стороны донесся нежный и приветливый голос. «Можешь вступить в мой отряд». Это приглашение поступило от капитана четвертого отряда Рицу Унаханы. Она приветливо улыбалась, а ее кристально чистые глаза не демонстрировали ни намека на колебания, словно приглашение было сделано исключительно по причине потрясающего таланта Яруаши. Генри Усай бросил беглый взгляд на Унахану и осмотрел всех присутствующих капитанов, не став придавать ее приглашению какого-то особого значения, а потом вновь посмотрел на Яруаши. «Итак, приглашения поступили от второго, четвертого, седьмого и десятого отряда, теперь выбор за тобой». Яруаши посмотрел в кристально чистые глаза Унаханы и дружелюбно улыбнулся, словно это была их первая встреча. «Приглашение такого прекрасного капитана очень заманчиво, но четвертый отряд специализируется на медицине, поэтому я выберу второй отряд». «Отлично». Яруичи ухмыльнулась и приподняла подбородок. «С этого момента ты входишь в состав второго отряда. В ближайшее время я попрошу Амайду передать тебе должность лейтенанта». Яруаши решил сделать выбор в пользу второго отряда, потому что именно Яруичи пригласила его в ГТ-13. Но в таком случае он мог немного обидеть Марена Шина Амайду, ведь факт того, что два других капитана предлагали ему позицию лейтенанта, обязывал Яруичи сделать то же самое, раз Яруаши все же решил выбрать именно ее отряд. Яруаши покачал головой. «В этом нет никакой необходимости. С этим не будет никаких проблем, ведь Амаэда и сам давненько поговаривает об уходе в отставку». Яруичи задрала подбородок и с улыбкой воскликнула. «С сегодняшнего дня ты будешь следовать за мной, юноша». Талант Яруаши, конечно же, не поддается никакому сомнению, но с достижением Банкая он лишь встал на порог уровня капитана. Большинство шинигами делают по несколько шагов вперед после достижения Банкая, так что Яруаши все еще остается несмышленым младшим братцем, которому предстоит многому научиться. Ямамото Генрюсай сперва одобрительно кивнул, видя, что ответственность за Яруаши взяла на себя именно Яруичи, которая ранее привела его в ГТ-13, а потом посмотрел на Лилит, стоявшую рядом с Яруаши. Лилит, освоившая Шикой, тоже полностью отвечает стандартам раннего выпуска, но в отличие от Яруаши, ее нахождение в Академии Духовных Искусств не кажется настолько неуместным. «Ты предпочтешь продолжить обучение в Академии Духовных Искусств или напрямую присоединиться к одному из отрядов?» Ямамото Генри Усай обратился к Лилит. Лилит невозмутимо ответила: «Я всегда следую за старшим братом». Яруичи улыбнулась. «Раз ты и правда неразлучна со своим старшим братцем, то просто вступай в мой отряд». Ямамото Генри Усай кивнул. «С этого момента вы становитесь членами второго отряда, остальные вопросы будут переданы вашему новому капитану». Яруичи Шихаин является одним из самых доверенных и надежных капитанов ГТ-13, наравне с капитаном шестого отряда, Генрием Кучики, поскольку они представляют четыре великих благородных клана общества душ. Вдобавок сила и способности капитана второго отряда тоже не подлежат сомнению, поэтому в случае необходимости она сможет без особых проблем подавить Яруаши, который только что достиг Банкая. «Пойдем во второй отряд». Яруичи махнула рукой и покинула помещение для занятий кендо. Яруаши спокойно последовал за Яруичи, но прежде чем покинуть помещение, он повернул голову и улыбнулся Унахане. Унахана сперва проводила Яруаши взглядом, а потом осмотрела присутствующих и шагнула в направлении выхода. «Я пойду, раз вопрос был закрыт. Пойдемте». Хирака поддержал Унахану. Капитаны начали один за другим покидать помещение для занятий кендо, с молчаливого дозволения главнокомандующего. Снаружи, своих капитанов ожидали практически все лейтенанты ГТ-13. «Капитан Хирака, не расскажете, чем все закончилось?» Айзин сразу же подошел к Хирака. Хирака лениво зевнула и сказал, продолжая неспешно идти вперед: «Теперь забота об этом чудовище ляжет на плечи капитана Шихаин, потому что он решил присоединиться ко второму отряду». Второй отряд. Айзин прищурился и продолжил молча следовать за Хирака. Новость о том, что Яруаши удалось освоить банкой в первый же день, после вступления в Академию духовных искусств и получения Асаучи, со скоростью пожара распространилась по всему ГТ-13 среди знатных семей общества душ. В 144-1927 году по календарю общества душ, а также в 2014 году со дня создания Занпакта, произошло достижение Банкая при первом же контакте с Асаучи. В этот день имя Яруаши было навечно вписано в историю общества душ. Весь Сиритий содрогнулся. Глава 15. Сойфон и Яруичи. Яруаши и Лилит вошли на территорию второго отряда вместе с капитаном Яруичи Шихаин и лейтенантом Марена Шинамамаэдой, которого теперь стоит называть третьим офицером. «Приношу извинения за кражу вашей должности». Яруаши обратился к Марена Шину, а тот в ответ лишь ухватился за затылок и громко рассмеялся. «Я уже и так подумывал, что ты рано или поздно станешь лейтенантом, если присоединишься ко второму отряду после досрочного выпуска из академии, просто и подумать не мог, что это произойдет настолько быстро». Марена Шин не имел никаких возражений против передачи звания лейтенанта Яруаши, ведь этот парень не только овладел банком, но и спас его жизнь ранее. «В ГТ-13 не так важно, насколько вы опытны и какими профессиональными навыками обладаете, потому что личная сила гораздо важнее, ведь она сама по себе является основным профессиональным навыком шинигами. Забудь об этом». Яруичи обратилась к Яруаши. «Ведь Марена Шин является еще и капитаном второго подразделения отряда тайных операций, так что ты забрал лишь часть его основных обязанностей. Яруичи Шихаин является не только капитаном второго отряда ГТ-13, но и верховным главнокомандующим отряда тайных операций. Отряд тайных операций является независимой организацией шинигами, наравне с ГТ-13 и отрядом Кида. В прошлом, отряд тайных операций подчинялся напрямую совету 46, но поскольку Яруичи является как капитаном второго отряда ГТ-13, так и верховным главнокомандующим отряда тайных операций, они начали постепенно сливаться воедино. Отряд тайных операций включает в себя 5 подразделений, каждая из которых имеет своего командира, обладающего потрясающими способностями. Например, нынешним командиром первого подразделения является Шаолинь Фон. Это имя не имеет широкой славы в обществе душ, но ее кодовое имя Сой Фон передается в клане Фон из поколения в поколение. Кисуки Урахара, нынешний капитан 12-го отряда ГТ-13, в прошлом тоже входил в состав отряда тайных операций и занимал должность командира подразделения задержания. Факт того, что настолько большая и важная организация находится в полном распоряжении клана Шихаин, в полной мере демонстрирует власть и влияние великих благородных семей в обществе душ. Структура второго отряда заметно отличается от остальных отрядов ГТ-13. Яруичи серьезно сказала, шагая по территории второго отряда: «Для начала, ты должен познакомиться с 5 командирами подразделения отряда тайных операций, поскольку будешь часто иметь с ними дело». Отряд тайных операций и второй отряд ГТ-13 не нуждались в мобилизации, поскольку самостоятельно пришли в боевую готовность в связи с внезапной вспышкой Риацу, ведь их основной задачей является обеспечение безопасности Сиритея. Вскоре Яруичи и остальные прибыли в резиденцию капитана, расположенную в центральной части территории второго отряда. Пройдя через несколько узких коридоров, они попали в просторный и светлый зал с большим гербом клана Шихаин прямо напротив входа. Капитан второго отряда ГТ-13 и верховный главнокомандующий отряда тайных операций прямо на ходу сбросила с себя капитанское хари и сняла обувь, обнажая изящные ступни. Внезапно, спокойный и собранный образ капитана сменился очень ленивой и расслабленной манерой поведения. «Ух, как же мне надоело поддерживать образ капитана, на что пялитесь. Проходите и усаживайтесь поудобнее. Здесь нет никакой необходимости соблюдать манеры». Яруичи сперва уселась на мягкую подушку и потянула гибкое тело словно кошка, а потом махнула рукой Яруаши и остальным. Охранники, присутствовавшие в помещении, похоже, уже давно привыкли к подобному поведению главнокомандующей, поскольку один из них сразу подхватил капитанское харе и повесил его на вешалку неподалеку, а другой аккуратно поставил обувь у входа. Яруичи поправила волосы и ухмыльнулась, глядя на вошедшего Яруаши. Остальные капитаны могут не обращать внимания на свой образ, ведь в худшем случае они просто получат замечание от этого дряхлого старикашки, но главы великих благородных семей не могут позволить себе подобное поведение. Да, конечно, одна долгие годы жила в мире живых в качестве кошки, другой создал семью с Квинси в мире живых, а третий и вовсе притащил невесту откуда-то с окраины Рукангая прямо в клан. Шихаин, Шиба, Кучики. Эти знатные семьи были признаны самим королем души, способны оказывать влияние на все общества душ, но в их новом поколении вообще ни на кого положиться. Будь Зеро до сих пор жив, ему оставалось бы лишь беспомощно вздыхать и ударять себя рукой по лбу, глядя на нынешних потомков в прошлом признанных и надежных семей. Но, к счастью, великолепное вмешательство Яруаши должно помочь сохранить хотя бы немного достоинства великих благородных семей и его старого друга Зеро. Ведь история Бьяку и Кучики не должна повториться, поскольку он уже подобрал руки Юихисану. Получается, весь этот величественный и благородный образ был не более чем простой иллюзией. Яруаши беззаботно сказал, усаживаясь сбоку от Яруичи. Яруичи уже продемонстрировала свою истинную натуру, когда начала заигрывать с ним во время их первой встречи в Рукангае, а этот величественный и благородный образ капитана второго отряда и верховного главнокомандующего, старательно сохраняемый перед остальными капитанами, был не более чем простой маской. Яруичи рассмеялась и наклонилась назад, опираясь руками о пол. «Ха-ха-ха, не стоит придавать особого значения таким мелочам, но пусть ты и выходец из Рукангая, не имеющий никакого отношения к знатным семьям, тебе все равно стоит вести себя достойно и соблюдать манеры, ведь в будущем ты и сам станешь капитаном. Не думаю, что подхожу для этого». Яруаши покачал головой. Яруичи ухмыльнулась и обратилась к Яруаши, плавно размахивая изящными ступнями перед собой. «Любой, кому удалось достичь Банкая, при желании может стать капитаном ГТ-13. Тебе достаточно просто следовать за мной, я обещаю воспитать из тебя образцового капитана». Яруаши беззаботно улыбнулся. «Я не заинтересован в подобных вещах», — Яруичи удивленно воскликнула. «Неужели? Тогда что же тебя интересует? Каждый шинигами ГТ-13 хотя бы раз мечтал о становлении капитаном, ведь даже будучи выходцем из самых неблагополучных районов Рукангая, шинигами все равно имеет возможность обрести низший знатный статус, благодаря положению капитана ГТ-13. Если так случится, что в основанной знатной семье родятся очень талантливые потомки, которым удастся занимать должность капитана ГТ-13 на протяжении нескольких поколений, ее статус и вовсе может взлететь до небес, уступая лишь великим благородным семьям общества душ. Именно к этому стремится большинство низших благородных семей общества душ. Крайне редко встречаются талантливые шинигами, не стремящиеся стать капитаном. Яруаши улыбнулся. «Мне просто интересно увидеть, каким же этот мир станет в будущем. Ждет ли его небывалый расцвет или постепенный упадок, а возможно вообще ничего не изменится. Что за хрень?» Уголки рта Яруичи подрагивали. Такого мировоззрения могут придерживаться только незначительные и слабые души, стоящие в самом низу. Яруаши беззаботно покачал головой. «Вы правы лишь наполовину, капитан. Ведь души, стоящие на самой вершине, тоже задумываются об этом». Яруичи рассмеялась, принимая чашку чая из рук прислуги. «То есть, ты у нас стоишь на вершине, так получается? Будь проще, паренек, это всего лишь Банкай, ха-ха-ха». Достижение Банкая спустя несколько минут после соприкосновения со Саучи действительно является впечатляющим и непревзойденным достижением, но Яруаши все еще предстоит научиться многим вещам. Яруичи уже начала подумывать о возможности личного сражения, чтобы спустить паренька с небес на землю. Возможно, Яруаши и правда может быть по праву признан одним из самых талантливейших шинигами в истории ГТ-13 Академии Духовных Искусств, но это всего лишь отрезок в несколько тысяч лет. В длинной истории общества душ существовали неисчислимые гении, но истинной вершины удалось достичь всего лишь пяти членам нулевого отряда. Над ними стоит лишь король душ. Когда Яруичи сделала глоток чая, в помещение вошло несколько фигур. Это были третий и четвертый офицеры второго отряда ГТ-13, а также командиры первого, третьего, четвертого и пятого подразделения отряда тайных операций. Капитан, Яруичи сама, верховный главнокомандующий, Появившиеся фигуры преклонили колено и почтительно поприветствовали Яруичи. Офицеры второго отряда называли ее капитаном, а командиры подразделений тайных операций верховным главнокомандующим. Лишь обращение, донесшееся из уст миниатюрной фигуры, стоявшей на одном колене чуть впереди остальных, выделялось. Это была Сойфон, занимающая должности начальника охраны верховного главнокомандующего и командира карательного подразделения. «Поднимитесь». Яруичи наклонилась в бок и лениво сказала, подпирая щеку ладонью: «Я созвала вас, чтобы представить новых членов второго отряда». Еще когда Яруичи только начала говорить об этом, Сойфон и остальные уже обратили внимание на Яруаши и Лилит, сидящих сбоку от нее. Поскольку на данный момент из незнакомцев в помещении присутствовали лишь Яруаши и Лилит, то они и должны быть новичками, о которых говорит Яруичи. Это Хатаки Яруаши, новый лейтенант второго отряда. А это его младшая сестра Лилит, девятый офицер второго отряда. Яруичи перешла к представлению Сойфон и остальных, после краткого представления Яруаши и Лилит. Это Сойфон, начальник моей личной охраны и командир первого подразделения, а это командир третьего подразделения. Все присутствующие, за исключением Сойфон, были сильно удивлены, услышав, что Яруаши напрямую сместил Марена Шинаамайду с должности лейтенанта. После завершения формального представления, командиры подразделения отряда тайных операций торжественно поприветствовали Яруаши, а третий и четвертый офицеры второго отряда поклонились, лишь приветствие Сойфон ограничилось крайне сдержанным кивком. Будучи командиром первого подразделения и начальником личной охраны верховного главнокомандующего, Сойфон имеет статус на уровне бывшего лейтенанта второго отряда Марена Шинаамаэды, тогда как другие командиры подразделения имеют более низкий статус, не говоря уже о третьем и четвертом офицерах второго отряда, которые стали непосредственными подчиненными Яруаши. Во время приветствия, командиры подразделения и офицеры пытались оценить нового лейтенанта, в то время как Яруаши тоже бегло осмотрел их, но действительно привлечь его внимание могла только Сойфон. Это произошло, конечно же, не из-за того, что Сойфон была единственной женщиной среди всех присутствующих офицеров и командиров. Просто в оригинале именно она не только заняла место Яруичи после побега в мир живых, но и достигла банка. Конечно, не менее важной причиной внимания было то, как Сойфон сосредоточила все свое внимание на Яруичи, практически полностью игнорируя его присутствие.